26 февраля 2006 года, 08:47. Научно-исследовательская лаборатория. Местонахождение неизвестно. Джимми Авзал сидел на простой металлической койке, подобрав колени к груди, прижимаясь спиной и затылком к холодной стене. В руках у него была визитная карточка, которую он раз в день доставал из кармана. Только это он и позволял себе всего один раз в день. В противном случае отчаяние стало бы невыносимым. На карточке тисненными золотыми буквами было выведено имя Иен Ха Рачман. Далее следовало. Издательство Голден Рачман, главный редактор. На обороте рукой самого Джимми было нацарапано «Пон 5, Дек 900». Эта визитная карточка была его спасительным канатом, поскольку оставалась единственной связью с той жизнью, которую он вел до этой нескончаемой скуки, постоянного мрака и отчаяния. Каждый последующий день, доставая карточку, Джимми чувствовал себя все более беспомощным. Как долго он здесь? Первое время после похищения он старательно вел счет дней, но затем, где-то к Рождеству, у него кончилось терпение. Это было ужасно. До него вдруг дошло, какой сегодня день. Он постарался найти хоть что-нибудь, все равно что, лишь бы наполнить светлыми красками свой самый любимый праздник. Но нет. Бесконечная рутина, кормежка, анализы, отношения охранников. Ничего не изменилось. Этот день ничем не отличался от остальных, проведенных в этом жутком чистилище, да и последующие дни были в точности такими же. Джимми тщательно убрал визитную карточку в карман и поднял ноги, полностью вытягиваясь на кровати. Предположим, он никогда не вернется домой. Предположим, он умрет здесь. Родители всегда подчеркивали, что нужно быть признательным каждому дню, проживать его в полную силу, как будто он последний на этой земле. Джимми с детства отличался целеустремленностью. Ему хотелось не только мечтать, размышлять о будущем, но и что-то делать. Он надеялся через 3 года стать младшим редактором Golden Rachman, проявить себя, а к 35 годам уже возглавлять собственное издательство. С появлением электронных книг в этом бизнесе происходили разительные перемены. Можно сказать, открывался новый мир, так что ничего неосуществимого в таких планах не было. Джимми мечтал издавать книги, которые содержали бы мысли, открывали бы дискуссии, делали бы наш мир немножечко лучше. Он хотел оставить свой след. Но если он умрет прямо сейчас, останется ли что-либо после него? Успел ли он сделать в своей жизни хоть что-нибудь? К 30 годам Джимми собирался жениться. До тех пор заботы о содержании семьи не должны были его отвлекать. Из-за этого он даже не заводил серьезных романтических отношений, и вот сейчас очень сожалел об этом. Кто будет переживать, если с ним что-нибудь случится? Конечно, родители и друзья. У него были отличные друзья. Все же кто помимо них будет скорбеть о том мире, каким он мог бы быть, если бы ему позволили жить? Уставившись в потолок, Джимми пытался занять себя, мысленно разбирая содержание первой серии книг, которую он собирался написать. Будет ли профессор по-прежнему готов работать с ним? Согласится ли мистер Рачман выслушать его? Как правило, подобные отстраненные размышления помогали Джимми, однако сегодня он никак не мог сосредоточиться. Его просто выводил из себя постоянный стук по трубам отопления, протянувшимся над головой. Похоже, в систему попал воздух, потому что прежде такого не случалось. Может быть, это был какой-то новый эксперимент, попытка воздействовать на психику, на него и на остальных лабораторных крыс, которых содержали здесь. Чем больше Джимми старался не обращать внимания на стук, тем больше вслушивался в него. Вскоре он понял, что это необычный шум труб. В стуке присутствовал определенный рисунок. Пузырьки воздуха движутся по случайному закону, они не могут образовывать четкую последовательность. Проследив за трубами под потолком, Джимми обнаружил, что они проникали сквозь стену в соседнее помещение и, возможно, шли дальше по всему зданию. Прислушавшись к стуку внимательнее, он стал различать рисунок. Сначала удары были очень быстрыми, в каждой группе на один больше, чем в предыдущей. Один, два, три и так до десяти. Затем они пошли реже, но в такой же последовательности. Потом рисунок сменился на сочетание одного медленного удара, за которым следовали быстрые, сначала один, затем два, три и так до шести. Далее последовала длительная пауза, после чего все началось сначала. Вдруг стучит тот парень с ребенком на руках, которого он видел в коридоре. Наверное, это какой-то кот. Произведя несложный подсчет, Джимми обнаружил всего 26 различных сочетаний. Скорее всего, они обозначали весь алфавит. Азбуку Морзе Джимми не знал, но она точно была другой. Быть может, этот код придумал тот парень. Разбирать символы было непросто, особенно если быстрых ударов оказывалось 8 и больше, но все-таки это было уже что-то. Он услышал еще два повтора полной серии, после чего последовала новая долгая пауза. Следующие стуки отличались от исходного рисунка. 4 быстрых удара, пауза, 1 быстрый, пауза, 4 медленных. Джимми никак не мог сообразить и хотел бы все записать. Что такое 4 медленных удара? Какова 14-я буква латинского алфавита? Пока он считал, звучали все новые стуки. «Помедленнее», — подумал Джимми. «Если он правильно понял код, первые две буквы — это «Д» и «А», третья будет «Н». «Дан». Парень с малышкой на руках сказал, что его зовут Дэниел. «Точно? Но как и чем ответить ему?» Схватив ложку, оставшуюся с завтрака, Джимми встал на койку и с трудом дотянулся до трубы. Как только удары прекратились, он начал стучать. 10 быстрых ударов, пауза. 9 быстрых, пауза. 3 долгих, пауза. 9 быстрых. Подождав немного, Джимми повторил серию и стал ждать. Вскоре пришел ответ, хотя и очень медленно. «Привет!» «Пауза. Джимми!» Юноша сел на койку. Его мир стал больше, осветившись лучом надежды.